Эпилог. 3 года спустя. Или точка обмена счастьем. Весеннее солнце заливало светом витрину с надписью «Ричард энд Ко. Точка обмена». Не ПВЗ. Именно точка. Маленькое, уютное пространство на первом этаже нашего дома. Здесь не выдавали и не пикали. Здесь меняли. Книги на рассаду. Детские вещи на игрушки. Услуги «починю компьютер», «научу вязать», на другие услуги или просто на благодарность. А еще тут стоял столик с бесплатным чаем и печеньем, и именно за ним чаще всего шли самые важные разговоры. Ричард покачивал коляску лапой. Он был уже не щенком, а солидным упитанным псом, но его преданный взгляд, устремленный на дверь в ожидании его, не изменился. Я протирала стойку, наблюдая, как наша постоянная посетительница, та самая бабушка с синими волосами, теперь уже больше седыми, чем синими, учила молодую маму азам игры на диджериду. Звук был странным, жизнеутверждающим. Дверь открылась, впуская знакомую высокую фигуру. Валерий вошел, но не один. На его плече сидел 2-летний карапуз с темными, как у отца, непослушными вихрами. Мальчик серьезно сжимал в руке ярко-желтый пластиковый ключ от детской машинки. «Папа, Ди!» — авторитетно заявил он, показывая ключ на Ричарда. «Это Ричарду не подойдет, Елисей», — спокойно объяснил Валерий, снимая с себя сына и ставя его на пол. «У него свои ключи. От нашего сердца». Валерий спустил нашего сына на пол, и тот пополз по чистому полу к своему четвероногому корешу, чтобы вручить ключ лично. Ричард терпеливо лизнул его в щеку, приняв дань. Я подошла, и Валерий, не говоря ни слова, обнял меня за талию, притянув к себе. Его губы коснулись моего виска. Так он делал каждый раз, когда приходил. Как ритуал, как подтверждение. «Я здесь. Я твой». Мы оба заглянули в коляску. Милана самозабвенно спала, словно пытаясь выиграть чемпионат мира по расслабонам и чилу. «Как день?» — спросил муж, глядя, как наш сын пытается надеть ключ Ричарду на ошейник. «Прекрасно», — улыбнулась я. «Сегодня обменяли 3 книжки по садоводству на набор акварелей. И Ольга из 407-й, помнишь, с кошками? Она принесла волонтерам корм. Говорит, ее Мурзик наконец-то подружился с тем самым плюшевым динозавром, что мы им отдали». «Отлично», — кивнул он. В его глазах была та самая гордость, которую я когда-то представляла перед зеркалом в костюме Снегурочки. Гордость не за проект жены, а за меня, за наше общее дело, которое стало точкой притяжения для всего нашего микрорайона. Через стекло витрины мелькнула знакомая фигура на самокате. Кирилл, теперь уже с бригадой разнорабочих, которые ремонтировали скамейки во дворе по нашей соседской инициативе. Он помахал рукой. Я помахала в ответ. Мы иногда пили кофе, когда он заезжал. Он рассказывал о своих планах открыть маленькую мастерскую. Мы стали теми самыми друзьями, которые когда-то были нужны друг другу, чтобы отпустить детство. «Мама, Клю!» Елисей, наконец добившись своего, ключ болтался на ошейнике Ричарда, как абсурдный медальон, потянул меня за подол фартука. Я подняла его на руки. Он пах молоком, печеньем и весной. «Молодец», — сказала я, целуя его в макушку. Нашел Ричарду ключ от счастья. От нашего общего счастья. Поправил меня Валерий, обнимая нас обоих одной рукой, другой не отпуская ручку коляски. Мы стояли, замкнувшись в наше маленькое прочное кольцо. В этот момент дверь точки распахнулась с привычным уже звонком, но не тихим, а энергичным. «А вот и тетя Света, встречайте!» Прозвучал знакомый голос. Светка влетела внутрь, как ураган, но сегодня этот ураган был одет в элегантное пальто и держал в руках не пакет с печеньем, а дорогую подарочную коробку. За ней, чуть смущенно улыбаясь, вошел молодой человек в очках, тот самый программист, с которым она познакомилась 1/2 года назад на мастер-классе по... Да, по диджериду. Лер, держи. Для Миланки. Не бьющаяся. Светка сунула мне коробку и сразу потянулась к Елисею. Ну-ка, дай тетя обниму этого бандита. Ой, а что это у Ричарда? Новый орден? За развитие малого бизнеса? Клю от щаща. Серьезно сообщил Елисей, показывая пальцем. «Ага, вижу, вижу. Всем нам нужен ключ от щаща». Светка рассмеялась и обернулась к Валерию. «У меня для вас тоже новость». Светка сделала паузу для драматизма, взяла за руку своего парня. «Мы открываем свой бизнес. Не ПВЗ. Студия звукозаписи для подкастов. В том помещении, что вы нам посоветовали, Валерий». «Свет, это же потрясающе!» — воскликнула я. «Да уж, не хуже вашей точки!» — она подмигнула. «Буду всех учить, как правильно в микрофон говорить. Опыт-то какой! Стоять и кричать! Кто следующий? Это вам не хухры-мухры, да и все лучшие люди города!» И повелел царь каждому боярину подкаст записать, дабы глупость каждого видна была. Мы все рассмеялись. Ричард, почуяв всеобщее веселье, радостно залаял. Валерий обнял меня за талию чуть крепче, а я прижалась к нему, глядя на эту картину. На нашу дружную, шумную, немного безумную компанию, собравшуюся в нашем общем доме, в точке обмена, которая обменяла когда-то наше одиночество на вот это, на жизнь. Светка, поймав мой взгляд, кивнула. Ее глаза сказали все, что было нужно. Видишь? И у меня получилось. Спасибо, что тогда не дала мне киснуть. И в этом благодарном взгляде была завершенность не только ее арки, но и нашей общей истории. История о том, как из пункта выдачи посылок можно раздать самое главное — шансы, поддержку и ключи к своим настоящим жизням. А жизнь подарила мне не сказку, а нечто лучшее — реальность, которую мы построили сами. Из пирожков, собачьей шерсти, доверия и тех самых ключей, которые мы однажды вручили друг другу в холодном подъезде в первый день Нового года. И это была самая честная и прочная доставка в моей жизни, которая, как я теперь точно знала, не имела права на возврат, только на бессрочное хранение».